Священнику она доверяла то, чем ни с кем больше не делилась. Именно отцу Берендо фермерская чета передала подброшенную малышку Меган. «Почему они не захотели меня оставить?» — спросила Меган. «Они бы очень хотели, Меган», — ласково отвечал ей пожилой священник. «Но они были старые и больные». «А как вы думаете, почему мои настоящие родители оставили меня на этой ферме?» «Наверняка потому, что они были бедны и не могли содержать тебя».